Здравия и доброго времени суток всем нашим слушателям. В эфире Василий Васильевич и стол заказов на Народном славянском радио. И мы начинаем в очередной раз читать поздравления, пожелания и другие сообщения, пришедшие нам на стол заказов за эту недельку. Вот, всего у нас сегодня несколько сообщений и пожеланий. Первый у нас Алексей. Здравствуйте. Благодарю вас за добрые дела. Прошу поставить хорошую песню Захарова «И кто его знает» в исполнении хора имени Пятницкого. Уж больно хорошая песня и простые понятные слова. Желаю всем добра, процветания на благо Руси и успехов в благих делах. Алексей из Твери. Алексей из Твери. И кто его знает? Валентина написала нам письмо. Я аж прослезился. Впервые услышала эту песню, и она затронула тонкие чувства в моей душе. Нахлынули воспоминания молодости, когда ты счастлив только от того, что молод, красив, здоров, и волшебный перед тобою мир сверкает яркими красками, и он для тебя. Песня называется «Ромашковые поля». Поет группа «Кватро». Такую песню приятно будет послушать не только мне, я так думаю. Валя, я тоже так думаю. Слушаем. Thank you. Неизменен порядок на свете. За зимою приходит весна, незаметно взрослеют дети, и однажды лишаются сна. Дома отчего тихую пристань покидают они вновь и вновь, за мечтою стремляясь чистой, за мечтою стремляясь чистой, их зовет за собою любовь. Чтобы добрый попутный ветер наполнял паруса корабля, я дарю всем влюбленным на свете ромашковые поля. Чтобы добрый попутный ветер наполнял паруса корабля, я дарю всем влюбленным на свете ромашковые поля. И несется стремительно юность над прекрасной цветущей землей, чтобы жизни постигнуть мудрость и однажды вернуться домой. Где семья и любовь и верность, на которой стоит земля. В жизни каждого главная ценность, в жизни каждого главная ценность вечно ждет. Это гавань тебя. Чтобы добрый попутный ветер наполнял паруса корабля, я дарю всем влюбленным на свете ромашковые поля. Чтобы добрый попутный ветер наполнял паруса корабля, я дарю всем влюбленным на свете ромашковые поля. Виталий, постоянный наш слушатель, постоянный наш, как бы выразили в службе быта, клиент, и очень краток и лаконичен. Здравия и доброго времени суток. Поставьте, пожалуйста, песню «Светлояр род». Виталий, также кратко и лаконично отвечаем. Слушайте, пожалуйста. Ему нашу вселенную род был и есть, все боги и земля под небом. Он дал нам нечто было и что. что придет следом. Это все слезы его. Голос гром с молнией, частые звездочки очи небесного. Ветры дыхание, род был и есть. Все боги и земля под небом. Он дал нам днесь, что было и что придет следом. Что придет следом. Танислав написал нам замечательные слова. Вернее, мне так кажется, что они замечательные, поэтому я поэтому так и говорю. Здравствуйте. Недавно мы с супругой вернулись из поездки в Париж и просим включить мелодичную мелодию про Париж. Вот так вот. Включаем для Станислава и его супруги мелодичную мелодию про Париж. Thank you. И опять в очередной раз я не перестаю радоваться тому, что наше радио не только на нашей, сейчас вот географически определенной границами Руси слушают люди, но и широко за ее пределами. Наши братья из Хорватии тоже присоединяются к нам. И вот Радован Милорадов написал: «Я проходил службу в пограничных войсках на реке Амуре. Включите, пожалуйста, мне и моим сослуживцам песню «Любе, ты неси меня, река». Вот, как туда попал Радован, я не знаю, он не написал. Но песенка хорошая, слушаем. Ты неси меня, река, за крутые берега, где поля мои поля, где леса мои леса. Ты неси меня, река, да в родные мне места, где живет моя краса. Голубые у нее глаза, а ночка темная, как речка быстрая, как одинокая луна на небе ждет меня она. За туманом он еще далек, ой, далек. Ты мне, ветер, помоги, милый, весточку шепни. Знаю, ждет меня моя краса. Проглядела в ночь глаза, а ночка темная, как речка быстрая, как одинокая луна на небе ждет меня она. И, как говорили у нас в деревне, на пасашок дядя Колев расскажет нам стишок. Николай, не знаю, написал, просто себе назвал Николай, написал такие слова. Здравствуйте. Настоятельно прошу от малого количества информированности на вашем сайте, а также общего представления и других всевозможных источников создать прямой эфир по объявлению и предоставлению информации по объяснению о различии наших ведических знаний, древнеславянских, древнерусских, и знаниях, где практикуют йогу и соответствующие практики, и их ведические наши, в кавычках, знания. Считаю это необходимым для более полного представления и понимания в данной области. Благодарю. Благодарю тебя, Николай. И рад тебе сообщить, что на протяжении нескольких лет мы уже этим делом так и занимаемся. Поэтому присоединяйся слушать наше радио как можно чаще. Позови своих друзей. Не будь жадиной. Пригости ребят. Ну, а в завершение я хочу напомнить, что с вами был Василий Васильевич и программа «Стол заказов» на Народном славянском радио. Выпуск программы «Стол заказов» выходит в эфир один раз в неделю по пятницам, по вторам в субботу. По московскому времени это в 12 часов дня, это в пятницу. И повтор записи в 3 часа ночи, уже в субботу получается. А вот на Дальнем Востоке, это вот если в Петропавловске, Камчатске, то получается в 21 час по пятницу и повтор уже в 12 дня в субботу. Вот такие вот чудеса. Все сообщения, пришедшие в пятницу, будут обрабатываться в столе заказов на следующей неделе. А я с вами прощаюсь. Даже не прощаюсь, скажу до свидания, до следующей встречи. На следующей неделе мы снова с вами услышимся.